Глава 6. Совещание в раю. Когда вести о крещении пингвинов дошли до рая, они вызвали там не радость, не печаль, но крайнее удивление. Сам Господь Бог не знал, как быть. Он созвал ученых и богословов, чтобы обсудить с ними вопрос, имеет ли такое крещение силу. «Никакой», — заявил святой Патрик. «Почему никакой?» — спросил святой Гал, просветитель Корнуэльса, воспитавший святого мужа Маэля для апостольских трудов. «Таинство крещения недействительно», — отвечал святой Патрик. «Если оно совершено над птицами, подобно тому, как недействительно таинство брака, если оно совершено над евнухом». Но святой Гал возразил. «Что же общего между крещением птиц и браком евнуха?» «Ровно ничего. Брак есть таинство условное, так сказать, предвосхищающее. Священник заранее благословляет некий акт. Совершенно очевидно, что в случае, если этот акт не осуществится, благословение не будет иметь действия. Это каждому ясно. В земной своей жизни я знавал в городе Антриме богатого человека по имени Садок. Он состоял в сожительстве с одной женщиной и прижил с нею 9 детей. В старости, уступая моим увещаниям, он согласился обвенчаться с нею, и я благословил их союз. К несчастью, преклонные лета не позволили Садоку осуществить этот брак. Немного времени спустя он лишился всех своих богатств, и Гермина, так звали женщину, будучи не в силах выносить такую нужду, просила о расторжении брака, оставшегося неосуществленным. Папа исполнил эту просьбу, ибо она была справедлива. Вот как обстоит дело с таинством брака. Что же касается крещения, то оно не ограничено никакими условиями и оговорками. Не может быть сомнений. Таинство над пингвинами совершено. Когда попросили поделиться своим мнением по этому поводу святого Дамасия, папу, он высказался следующим образом. Чтобы определить, имеет ли крещение силу и вызовет ли оно нужные последствия, то есть осветит ли крещаемых, следует знать, кто его совершает, а не над кем оно совершается. В самом деле, освящение, происходящее при этом таинстве, есть результат внешнего действия, совершенного над крещаемым, между тем, как сам он в своем освящении не принимает никакого участия. Будь это иначе, не крестили бы новорожденных. И чтоб крестить, нет надобности в каких-либо особых условиях, нет необходимости пребывать в состоянии благодати. Достаточно возыметь намерение поступить сообразно с указаниями церкви, произнести священные слова и исполнить предписываемый обряд. А нельзя сомневаться в том, что преподобный Маэль соблюл все эти условия. Следовательно, пингвины крещены. «Вот как?» — спросил святой Гвинолий. «Тогда, по-вашему, что ж такое крещение?» «Крещение — это акт обновления, при котором крещаемый вновь рождается из воды и духа, ибо, войдя в воду весь запятнанный грехами, он выходит из нее новопосвященным христианином, совершенно другим существом, предуготовленным к подвигам праведности. В крещении, как в зерне, заключено бессмертие. Крещение — залог воскресения. Крещение есть сопогребение с усопшим Христом и совосстание с ним из гроба. Сей дар не для птиц. Посудить сами, отцы. Крещением смывается первородный грех, но ведь пингвины не зачаты в грехе. Оно освобождает от наказания за грехи, но ведь пингвины не грешат. Оно осеняет благодатью и готовит к добродетельной жизни, соединяя христиан с Иисусом Христом, как части тела, соединенные с головою. Но ведь нельзя допустить и мысли, чтобы пингвины могли украшаться добродетелями наподобие христианских исповедников, дев и вдовиц, могли осеняться благодатью и приобщаться к... Святой Дамасий не дал ему окончить. «Это доказывает только, что крещение было напрасно», — живо заметил он, «но отнюдь не доказывает, что оно недействительно». «Однако в таком случае», — отвечал ему святой Гвинолий, «можно крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа погружением в воду или окроплением не только птиц четвероногих, но также и неодушевленные предметы, статуи, столы, стулья и тому подобное. И такое животное стало бы христианином? Такой идол, такой стол были бы христианами? Что за нелепость?» Затем взял слово святой Августин. Его выслушали в глубоком молчании. «Я сейчас покажу вам на примере могущество ритуала», — сказал пламенный епископ Гиппонский. Правда, дело идет о заклятии дьявольском. Но если установлено, что ритуал, внушенный дьяволом, оказывает действие на неразумных животных или даже на неодушевленные предметы, как же усомниться в том, что священный ритуал оказывает действие на разум животных и на костную материю? Вот пример. При жизни моей была в городе Мадавре, на родине философа Апулея, одна волшебница, умевшая привлекать к себе на ложе любого мужчину. Для этого ей достаточно было сжечь на своем треножнике несколько волосков с головы ее избранника, подкладывая при этом в огонь какие-то травы и произнося какие-то слова. Но однажды, пожелав таким способом добиться любви некоего юноши, она введена была в обман своей служанкой и вместо волосков с головы юноши сожгла клочок шерсти, выдернутый из козлиной шкуры, которая служила кабачку мехом для вина. И вот ночью мех этот, полный вином, сорвался со стены и проскакал через весь город прямо к порогу волшебницы. Случай совершенно достоверный. В таинстве, как и в волшебстве, все зависит от соблюдения формы. Действие божественного ритуала не может быть слабее и ограниченнее, чем действие ритуала адского. Высказавшись таким образом, великий Августин сел на свое место под шум рукоплесканий. Какой-то блаженный муж преклонных лет и унылого вида попросил слова. Никто не знал его, он звался Пробом и не числился в списке канонизированных святых. «Прошу прощения у почтенных слушателей. У меня нет ореола, и я не прославлен блестящими подвигами, хоть и достиг вечного блаженства. Но после всего сказанного великим святым Августином, я считаю уместным поделиться с вами собственным жестоким опытом, благодаря которому я узнал, чем обусловлена действенность таинства. Справедливо сказал епископ Гиппонский. В таинстве все зависит от ритуала. В ритуале его сила, в ритуале и его слабость. Выслушайте, исповедники и священнослужители, мою горестную повесть. Я был священником в Риме в правлении императора Гордиана. Не отличаясь выдающимися заслугами, подобными вашим, я все же с благоговением отправлял свои священнические обязанности. 40 лет священствовал я при церкви святой Модесты за стенами. Жизнь моя протекала размеренно. Каждую субботу я ходил к кабачику по имени Бархас, занимавшему со своими амфорами помещение у Капенских ворот, и покупал у него вино, дабы освящать его ежедневно всю неделю. За долгий срок моего священства не случилось ни разу, чтобы я не отслужил утром обедне с присуществлением святых даров. И однако я не знал радости. И тоска стесняла мне сердце, когда я вопрошал на ступенях алтаря: «Отчего ты печальна, душа моя? И отчего смущаешь меня?» Приобщая верующих, я испытывал постоянное огорчение, ибо, можно сказать, еще ощущая на языке вкус тела и крови Христовой, полученных из моих рук, они снова впадали в грех, как если бы таинство не имело силы и не оказывало на них никакого действия. Наконец исполнились сроки земных испытаний моих, и я, опочив Господи, пробудился в блаженных селениях. И вот тогда из уст ангела, перенесшего меня сюда, услышал я, что кабачик Бархас продавал у Капенских ворот под видом вина какой-то отвар из овощей древесной коры, в котором не содержалось ни капли виноградного сока, что я не мог притворять такое варево в кровь, ибо это было не вино, одно лишь вино притворяется в кровь Христову. Что, следовательно, и совершаемое мною таинство не имело силы, а я, с моею паствой, сами того не ведая, на протяжении 40 лет лишены были таинства Евхаристии и, значит, по существу отлучены от церкви. Я был поражен таким открытием и поныне угнетающим меня в сих райских селениях. Я непрестанно обхожу их от начала до конца, но не встречал еще здесь ни одного из тех, кому некогда давал причастие в базилике блаженной Модесты. Лишенные хлеба небесного, они были бессильны противостоять самым отвратительным порокам, и все попали в ад. Утешаю себя мыслью, что и кабачик Бархас осужден на адские муки. В этом есть логика, достойная создателя всяческой логики. Тем не менее, мой горестный пример показывает, как бывает иногда прискорбно, что в таинствах форма важнее содержания. Я смиренно вопрошаю, не может ли мудрость предвечного оказать здесь целебное действие? «Нет», — отвечал Господь, — «лекарство опаснее самой болезни. Если бы для спасения души содержание имело больше силы, чем форма, это означало бы уничтожение священства». «Увы, Господи!» — со вздохом промолвил смиренный проб. «Поверьте моему печальному опыту, сводя таинство к соблюдению ритуала, вы создаете ужасающие помехи своему правосудию». «Знаю лучше вас», — отвечал Господь. «Я охватываю одним взором и трудные задачи нынешних времен, и задачи времен грядущих не менее трудные. И вот могу возвестить вам, что когда солнце совершит еще 240 раз свой путь вокруг земли...» «Какой возвышенный язык!» — воскликнули ангелы. «И достойный Творца Вселенной!» — поддержали священнослужители. «Такие обороты речи связаны с моей старой космогонией», — заметил Господь. «И если я откажусь от нее, это нанесет ущерб моей неизменности. Итак, когда солнце совершит еще 240 раз свой путь вокруг Земли, в Риме не останется ни одного ученого, знающего латинский язык. В церквах при пении летаний будут взывать к святым Орихилу, Рагуилу и Татихилу. Имена же эти, как вам известно, суть имена дьявольские, а не ангельские. Многочисленные воры, желая причаститься, но опасаясь, что их заставят для прощения грехов отдать похищенное в церковь, предпочтут исповедоваться у бродячих священников, которые, не зная ни итальянского, ни латинского языка и говоря только на своем деревенском наречии, будут ходить по городам и весям, отпуская грехи за ничтожную плату, а то и просто за бутылку вина». По всей вероятности, подобные отпущения не будут иметь к нам никакого касательства, как полученные без раскаяния и по этой причине недействительные. Но крещения, весьма возможно, еще доставят нам немало забот. Священники станут до такой степени невежественны, что начнут крестить младенцев во имя отцов, сынов и святых духов, о чем сообщит не без удовольствия Луи де Паттер в третьем томе своей философской, политической и критической истории христианства. Разрешать вопрос о действительности такого рода крещения кажется весьма нелегко, ибо если в Священном Писании я мирюсь с греческим языком, далеко уступающим в изяществе языку Платона, и с латынью, отнюдь не цицероновской, но все-таки не могу же я принять в качестве литургического текста полную тарабарщину. Нельзя без содрогания подумать, что такие неправильности будут допущены по отношению к миллионам новорожденных. Но вернемся к нашим пингвинам. «Ваши божественные речи, Господи, уже подвели нас снова к этому вопросу», — сказал святой Гал. «В религиозных символах и правилах, от которых зависит спасение души, форма, безусловно, важнее содержания, и действительность таинства зависит исключительно от формы. Следовательно, нужно только знать, была ли соблюдена форма при крещении пингвинов, да или нет». Ответ совершенно ясен. Отцы и ученые-богословы согласились со святым Галом, но это привело их к еще большему замешательству. «Обращение пингвинов в христианство сопряжено для них с немалыми трудностями», — сказал святой Корнелий. «Ведь этим птицам надо будет заботиться о своем вечном спасении. Как же они могут его достигнуть? Птичьи нравы во многих отношениях противоречат предписаниям церкви, а у пингвинов нет разумных оснований эти нравы изменять. То есть, я хочу сказать, пингвины недостаточно разумны, чтобы стать благонравными». «Они не могут измениться», — сказал Господь. «Этому препятствуют мои предначертания». «А вместе с тем», — продолжал святой Корнелий, — «будучи крещены, они теперь отвечают за свое поведение. Оно станет отныне либо хорошим, либо дурным, достойным похвалы или порицания». «Да, именно так стоит вопрос», — сказал Господь. «Я вижу один только выход», — сказал святой Августин. «Пингвины пойдут в ад». «Но ведь у них нет души», — возразил святой Ириней. «Досадно», — со вздохом сказал святой Тертулиан. «Что и говорить», — согласился святой Гал. «Приходится признать, что праведный Маэль, ученик мой, в слепом рвении своем создал для Святого Духа немалые трудности богословского характера и погрешил против порядка совершения таинств». «Легкомысленный старик!» — воскликнул, пожимая плечами, святой адъютор Элизасский. Но Господь укоризненно взглянул на адъютора и сказал ему: «Позвольте, позвольте. Ведь святой Маэль, в отличие от вас, блаженный муж, не наделен дарованным свыше знанием. Я недоступен его лицезрению. Он обременен старческими немощами, наполовину глух и на три четверти слеп. Вы слишком суровы к нему, но, признаю, положение в самом деле весьма затруднительно». «К счастью, это трудность приходящая», — сказал святой Ириней. «Пингвины получили крещение, но их будущие птенцы не получат его, так что ошибка затрагивает лишь нынешнее поколение». «Не говорите так, сын мой Ириней», — поправил его Господь. «Законы, устанавливаемые естествоиспытателями на земле, допускают возможность исключений, ибо они несовершенны и не вполне соответствуют природе вещей. Но законы, установленные мною, совершенны и не терпят никаких исключений. Надлежит решить участь крещенных пингвинов таким образом, чтобы ни в чем не нарушить божественных законов и 10 заповедей, а равно и предписаний моей церкви». «Господи, даруйте им бессмертную душу», — предложил святой Григорий Назианзин. «Увы, Господи, что им делать с нею?» — вздыхая, заметил Лактанций. «Ведь нет у них приятного голоса, чтобы воспевать вам хвалу. Они не в состоянии будут совершать святые таинства». «Они, конечно, не будут соблюдать божественного закона», — поддержал святой Августин. «Они не в состоянии будут соблюдать его», — сказал Господь. «Не в состоянии», — повторил святой Августин. «Если вы, Господи, в великой мудрости своей вдохнете в них бессмертную душу, они пойдут в огонь вечный согласно с вашими благими предначертаниями. И таким образом верховный порядок, нарушенный этим старым камбрийцем, восстановится». «Вы предлагаете мне верное решение, сын Моники, вполне согласное с моей мудростью», — сказал Господь. «Но оно не удовлетворяет моего милосердия. А я, хоть и неизменный в своей сущности, с течением времени все более склоняюсь к кротости. Чтобы почувствовать эти изменения в моем характере, достаточно сравнить Ветхий Завет с Новым». Так как прения затянулись, не внося в вопрос никакой ясности, и блаженные мужи обнаруживали склонность повторяться, решено было посоветоваться со святой Екатериной Александрийской. Так обычно поступали во всех затруднительных случаях. Святая Екатерина при земной жизни своей поставила в тупик 50 ученейших богословов. Она одинаково хорошо знала как священное писание, так и философию Платона и владела искусством риторики.